Бортпроводница возвращается из кухонного отсека и садится с края в левом полукружии. Сложив на коленях руки, она сидит неподвижно, с отрешенным видом, ни на кого не глядя. Мне приходит в голову странная мысль. У меня возникает впечатление, вы, возможно, уже догадались, что мне свойственна некоторая склонность к мистицизму, впечатление, что бортпроводница подавлена каким-то необычайно важным неприятным открытием, например, исчезновением Бога. Предвижу возражения, которые могут мне высказать по этому поводу. Мне скажут, что утратить Бога, когда он живет в твоей душе, так же трудно, как обрести его, когда у тебя его нет. Я с этим согласен. Позволительно ли мне, однако, сказать здесь о тех мерах предосторожности, которые я принимаю, чтобы его сохранить? Я считаю, что поскольку религиозные чувства — это акт веры, то вера, которая не требует доказательств, достойна похвал. Здесь угадывается лукавая рука ангела. Ибо как только появляется сомнение, оно заранее подозрительно. Кроме того, оно очень тягостно для человека, и, как говорят англичане, себя не окупает. Ничего не выигрывая, сомневающийся все теряет. Во всяком случае, все то, чем я особенно дорожу. Бога наших предков, мироздание, в котором имеется какой-то смысл, и потусторонний мир, несущий утешение. Еще одно слово по этому поводу. Нисколько не ставя себя в пример, я бы хотел сказать, каким путем я достигаю душевного мира. Я разделил свою душу переборками, и в самый тесный, самый темный, самый сырой уголок упрятал свои сомнения. Стоит одному из них осмелеть и приподнять голову, как я тут же безжалостно заталкиваю его обратно. Теперь, глядя на бортпроводницу и видя ее отчаяние, я чувствую, как меня охватывает страстный порыв. Мне хочется вскочить с места, обнять ее, защитить. Говоря откровенно, я сам удивляюсь тому, что в моем возрасте и с моей внешностью я ощущаю себя таким молодым. Но от этого никуда не уйти. Стюардесса завораживает меня. И, отбросив всякую сдержанность, я смотрю на нее ослепленной, преисполненной желанием, нежности и, разумеется, жалости при виде охватившей ее смертельной тревоги. Она уже не в пилотке, ее чудесные волосы лежат на голове золотой каской, открывая тонкую шею и придавая, на мой взгляд, особую прелесть чертам ее лица. А ее зелено-голубые глаза, теперь, когда они погрустнели, кажутся мне еще прекраснее. Я гляжу на нее и не могу наглядеться досыта. Если бы мой взор был наделен властью обладания, она стала бы уже моей женой. Ибо, само собой разумеется, у меня по отношению к ней намерения самые честные, даже если мои шансы завоевать ее благосклонность ничтожно малы. Через несколько минут я не выдерживаю. Я жажду любого, пусть самого малого, контакта с бортпроводницей. Я говорю: «Мадемуазель, не будете ли вы любезны принести мне стакан воды?» «Конечно, мистер Серджиус», — отвечает она. Я с радостью отмечаю, что здесь по фамилии она обращается только ко мне. Она грациозно встает и направляется в кухонный отсек. Я провожаю ее глазами. Наслаждение, которое мне дарит это миниатюрное человеческое существо самим фактом своего передвижения по салону, ни с чем не сравнимо. Она возвращается с полным стаканом воды, поставленным на поднос. Поднос явно не нужен, поскольку девушка все равно придерживает стакан другой рукой, но, должно быть, пользоваться подносом предписывают бортпроводницам правила полетов, и применительно к ней это маленькое проявление служебного долга меня почему-то умиляет. «Вот, мистер Серджиус», — говорит она, стоя между Блаватским и мной и, наклоняясь ко мне, обволакивает меня своим свежим и чистым девическим запахом. Я беру стакан и, видя, что она уже собирается вернуться назад, охваченный паникой при одной только мысли, что она так быстро уйдет, я отваживаюсь на неслыханную вольность, протягиваю руку и удерживаю бортпроводницу. «Подождите, прошу вас», — говорю я торопливо, — «вы сразу и заберете стакан». Она улыбается, она ждет. Она не делает никаких попыток высвободиться. И пока я, честно говоря, в полном смущении пью, я краем глаза гляжу удивленно на ее крошечную ручку, зажатую в моей волосатой лапе. Бортпроводница стоит к Блаватскому спиной, зато Мюрзек, увидев мой жест, презрительно фыркает в нос. А мой сосед слева Караман, не прекращая чтения Монда, приподнимает чуть выше обычного уголок рта. Я внезапно понимаю, что он мне антипатичен, этот Караман, с его безукоризненной прической и физиономией доброжелательного монарха. Однако не могу же я целую вечность сосать стакан воды, даже если мне совсем не хочется пить, как не могу бесконечно держать пустой стакан, когда рядом его терпеливо ждет бортпроводница, чей печальный лик напоминает ангела с картины Леонардо да Винчи «Благовещение». Я опять замечаю грусть в ее глазах и вполголоса говорю: Вы чем-то встревожены? «Будешь встревожена», — говорит она, озадачивая меня каким-то намеком, который может означать слишком много или, наоборот, слишком мало. Я продолжаю. «Вы знаете, жизнь научила меня одной вещи. Когда у вас возникают проблемы, достаточно подождать какое-то, порой довольно долгое время, и все проблемы разрешаются сами собой». «Вы хотите сказать, их разрешит смерть?» — тоскливо спрашивает она. «Я поражен». «Нет, нет», — говорю я не слишком уверенным голосом, — «нет, так далеко я не заглядываю, я просто хочу сказать, что со временем ваш взгляд на вещи меняется, и все ваши тревоги утрачивают прежнюю остроту». «Не все», — бросает она. Ее рука шевелится в моей, как пойманный зверек, и я поспешно отпускаю добычу на волю. Я возвращаю стакан, и в последний раз, улыбнувшись, она уходит, до боли похожая на срезанный цветок. Контакт, которого я так страстно желал, состоялся, но о том, что гложет ее, она мне ничего не сказала. Я еще не встречал существа такого влекущего к себе и такого неуловимого. Я бы хотел вернуться к круговому расположению кресел в первом классе и для большей наглядности набросать план салона, чтобы показать, как сказал бы англичанин, кто с кем рядом сидит. Я с удовольствием занимаюсь этим наброском. Он вызывает у меня в памяти прелестные, так волновавшие меня маленькие чертежи в английских детективных романах начала века. Различие только в том, говорю это, рискуя с самого начала лишить свой рассказ интригующего ожидания развязки, что здесь, по всей вероятности, никто не даст себя убить, как бы казалось, не вписывался Христополус и в роль убитого, и в роль убийцы. На моем чертеже хорошо видно, насколько необычно расположение кресел в первом классе, тогда как в туристическом классе оно остается традиционным. Проигрыш в количестве мест, проистекающий от такого размещения, очевиден. Первый класс здесь заметно длиннее, чем, скажем, в самолетах типа DC-9, где, однако, имеется 12 мест, а здесь их всего 16 при значительно большей площади салона. Этим и объясняется выпад Блаватского. Французы сразу не имели понятия о рентабельности самолета. Но обвинение это, конечно, нелепо. В самом деле ведь можно вполне допустить, что внутренняя планировка самолета была выполнена по специальному заказу некоего главы государства, который желал проводить во время перелетов совещание со своими сотрудниками. Если принять эту гипотезу, самолет впоследствии могла перекупить компания чартерных перевозок, не захотевшая брать на себя расходы по его переделке. Но лично меня поражает другое. Меня гораздо сильнее смущает пустота туристического класса, не говоря уже о полнейшем безлюдии, которое я обнаружил в Руассиан-Франс, об исчезновении в лифте аэропорта моих чемоданов, об инструкциях, полученных бортпроводницей касательно паспортов и наличных денег, и об инциденте, который так ничем и не кончился, с урезанным объявлением бортпроводницы. Я принимаю мудрое решение. Я говорю себе, что во время предстоящих 15 часов полета не стану больше пережевывать свои неприятности и поддаваться страхам, которые, возможно, ни на чем не основаны, и не позволю своему беспокойному характеру портить мне путешествие. Я удобно устраиваюсь в кресле и, полузакрыв глаза, стараюсь отвлечься. Я разглядываю своих попутчиков. Это довольно легко сделать, поскольку благодаря своеобразной планировке салона мне видно их всех. И вот забавное открытие. Оказывается, порядок, в каком разместились пассажиры, во многом основан на разделении по признаку пола. В правом полукруге сидят, за исключением спутницы индуса, только мужчины, среднего возраста бизнесмены и государственные чиновники высокого ранга. В левой же половине круга расположились женщины, если не считать Манзони, который, по всей видимости, их очень любит, и Робби, который любит их меньше, но который последовал за Манзони. Мужчины и женщины, сидящие в этом полукруге, принадлежат, судя по одежде и манерам, к категории богатых туристов. Поглощенный столкновением Блаватского и Карамана, я поначалу не заметил, что в левом полукруге тоже бушуют подспудные бури, правда, несколько иного свойства, однако не менее сильные, нежели те, что только что вырвались на поверхность в правом полукруге. Ибо я замечаю там прямо-таки чехарду страстей. На миссис Баннистер, ту из двух наших Вилдос, что не отреклась от радости грешного мира, производит неотразимое впечатление красавец Манзони, от которого она, к сожалению, отделена сидящим между ними Робби. А Робби, как я уже говорил, питает, так же, как и его соседка справа, явную склонность к своему соседу слева. Но, несмотря на то, что его позиция для ухаживания за Манзони в тактическом отношении более удобна, сколько-нибудь заметных успехов она ему пока не приносит. Что до самого Манзони, его, во всяком случае, в данный момент более привлекает прелесть недозрелого плода, и он полностью сосредоточен на юной Мишу. Она же, не убирая с лба прядь волос, свисающую ей на глаза, углубилась в чтение полицейского романа и не обращает на итальянца никакого внимания. Мишу — тот тупиковый, если можно так выразиться, буфер, в который упирается весь этот поезд влечений. Поскольку Манзони глядит на Мишу, я тоже гляжу на нее. Это все-таки лучше, чем опять вспоминать про свои чемоданы или напрягать слух, стараясь уловить шум двигателей. Мне она тоже нравится, эта Мишу, хотя она и лишена того, что обычно меня привлекает в других женщинах. Ни бюста, ни бедер, ни ягодиц, плоский перед и тощий зад. И, несмотря на это, очаровательно. Тонкие черты в изящном овале и, вопреки развязным замашкам, наивные глаза. В XVIII веке, утопая в оборках и воланах, ее красота казалась бы такой трогательной. В XX веке на ней пуловер и линялые джинсы. В этом наряде ее можно принять за работницу какой-нибудь захудалой фабрички, вот только пуловер на ней кашемировый. А если бы я осмотрел ее рот, но эту часть я уступаю Манзони, то обнаружил бы, что над зубами ее трудился дорогой стоматолог. «Мадемуазель», — говорит Манзони сотто вочи по-французски, слегка пришепетывая, — «извините меня, но мне бы хотелось задать вам один вопрос». Сотто вочи, приглушенно, в полголоса по-итальянски. Мишу поворачивает голову и смотрит на него сквозь светло-каштановую прядь, свисающую ей на глаза. «Задавайте», — отрывисто говорит она. «Вы закончили роман, который читали, и тут же опять стали его читать. Вы весьма загадочная девушка». «Никакой загадочности тут нет», — говорит Мишу. «Когда я дохожу до конца, я уже не помню начала». После чего Мишу снова погружается в чтение. Не знаю, нарочно это было сделано или нет, но, принимая во внимание ситуацию, ее реплика просто великолепна. Манзони не знает теперь, говорит она с ним серьезно или издевается над ним. Через несколько секунд он решается издать вежливый, короткий смешок. «Но это должно быть ужасно неприятно, когда читаешь роман, до такой степени не иметь памяти», — говорит он. «Это верно». Не поднимая головы, ровным тоном отзывается Мишу. «У меня совершенно нет памяти». Новый смешок Манзони на той же любезной, слегка насмешливой ноте. «Да ведь это очень выгодно», — говорит он. «В конце концов, вы могли бы всегда читать одну книгу». «До этого еще не дошло», — говорит Мишу тоном человека, который не собирается развивать свою мысль. Первая атака отбита. Манзони молчит. Но, тем не менее, он не падает духом. Манзони знает, как важна настойчивость, когда обольщаешь девушку. Я смотрю на него. Рослый, хорошо сложенный, лицо римского императора, глаза, какие принято именовать бархатными, и элегантность в одежде, нечто среднее между элегантностью Карамана и элегантностью Робби. Караман невероятно корректен и весь в серых, темно-серых и черных тонах. Робби, тот позволяет себе целую симфонию пастельных тонов, светло-зеленые брюки и голубая рубашка, комбинация смелая, но немного холодная, чуть согретая оранжевым платком, повязанным вокруг гибкой шеи. Манзони одет более традиционно. Он в светлом, почти белом костюме, сиреневой сорочке и вязаном темно-синем галстуке. Менее эксцентрично, чем Робби, более артистично, чем Караман, и, по-моему, гораздо дороже. У Манзони много денег, это очевидно, и я уверен, что он ни дня в своей жизни не работал ради куска хлеба, тогда как, поразмыслив о Робби, я бы этого не сказал. В отношении Манзони мне трудно быть объективным. Вы скажете, что при моей внешности у меня есть все основания не любить красивых мужчин. Но здесь другая причина. В Манзони мне отвратительно его донжуанское женоненавистничество. Совершенно ясно, что если ему удастся переспать с Мишу, он незамедлительно переключится на бортпроводницу, потом на миссис Баннистер, ибо ему льстит ее шик, затем на индуску. После чего, презирая их всех, он будет с нетерпением ждать прибытия в Мадрапур, чтобы заняться освоением местных богатств. Подобная ненасытность, соединенная с презрением к слабому полу, заставляет меня предполагать, что по существу Манзони мало чем отличается от Робби, хотя на первый взгляд может показаться, что он полная его противоположность. Наверняка существует некая причина, может быть, неведомая ему самому, по которой он терпит знаки внимания со стороны Робби, даже если подчеркнуто их отвергает. Он отвергает их, но не пытается их пресечь. Первое открытое наступление Манзони на Мишу вызывает многочисленные отклики в левой половине круга. Мадам Мюрзек, еще больше пожелтев, фыркает носом, что является у нее, как мы уже знаем, привычным способом коротко выразить свое моральное неодобрение. Две Виудас обмениваются тихими комментариями, и, судя по мимике миссис Баннистер во время этого обмена, я заключаю, что реплики их, во всяком случае реплики миссис Баннистер, не лишены яда. Мадам Эдмонд, соседка Мишу слева, речь о ней еще впереди, кажется весьма недовольной, и непонятно почему, ибо она не выглядит пуританкой. Что касается Робби, то к наступательным действиям, предпринимаемым Манзони в отношении Мишу, он, по-видимому, относится снисходительно. Приняв в своем кресле грациозную позу, он переводит с одного лица на другое живые искрящиеся глаза и улыбается. Забавно, он кажется не рослым, а долговязым. Его мужественность словно бы растворилась в удлинении всех его членов. Со своими бесконечными и вечно переплетенными ногами и длинными тонкими кистями рук, венчающими мягко изогнутые запястья, он весь будто утомленный цветок на чересчур длинном стебле. Можно было ожидать, что Манзони, выдержав приличествующую случаю паузу, предпримет новые попытки завоевать Мишу, но атаку начинает не он, а сама Мишу, причем, и это уж совсем неожиданно, целью атаки оказывается Пако. «Мсье Пако», — внезапно говорит она в своей обычной резкой манере, — «что такое деловая древесина?» Мсье Пако настолько взволнован этим обращением к нему нашей трогательной красотки, да еще по поводу его профессии, что у него розовеет лысина. Он наклоняется вперед и, втянув голову на короткой, негнущейся шее в квадратные плечи, с улыбкой говорит отеческим тоном: «Это вид древесины, из которой можно делать фанеру». «А у нас во Франции такой древесины нет?» «У нас она есть, но некоторые сорта мы также ввозим, в частности, аукумею, красное дерево и лимбо». «Простите?» — с важным видом говорит Караман, — «но я полагаю, что лучше произносить лимба». «Вы правы, мсье Караман», — говорит Пако. «И как же вы эту древесину обрабатываете?» — спрашивает Мишу. «Ну, — произносит Пако, и в его больших выпуклых глазах вспыхивает улыбка. Довольно сложная операция. Сперва бревна подвергаются сушке. Судя по началу, фраза будет длинной, и Робби, наклонившись, говорит, обращаясь к Мишу: «Какой вам смысл про все это узнавать, если у вас все равно нет памяти?» Все спешат рассмеяться, потому что никому не хочется выслушивать доклад о деловой древесине. А Робби встряхивает белокурыми кудрями и одаривает всех улыбкой, довольный успехом своей шутки. «Как велико ваше предприятие?» — спрашивает Караман, приподнимая уголок рта и подчеркивая свое стремление вернуть беседе серьезный характер. «Тысячи рабочих», — говорит Пако, пытаясь изобразить скромность, что ему не очень удается. «Тысяча эксплуатируемых», — говорит Мишу. Пако вздымает вверх руки, и становится видно, что рукава ему коротки. Как это часто бывает с французами средних лет, кажется, что он растолстел после того, как костюм был сшит. «Гашистка», — говорит он. Его круглые глаза на выкате сверкают притворным гневом. «А вы, мадемуазель, конечно, чистите себя в рядах эксплуатируемых?» Мишу мотает головой. «Вовсе нет. Я никогда нигде не работала. Ни в лицее, ни дома. Я типичный паразит. Живу на папин счет», — и добавляет, немного подумав. «Примите к сведению, мой папа тоже паразит. Он президент-директор, как и вы. Кстати, вы на него очень похожи, мсье Пако. Такая же лысина, такие же большие глаза. Когда я увидела вас, я даже вздрогнула». Череп у Пако розовеет, и с волнением, которое он безуспешно пытается скрыть за церемонностью тона, он говорит: «Поверьте, я был бы счастлив иметь такую дочь, как вы». И после секундного колебания, понизив голос, неожиданно добавляет: «У меня нет детей». Тогда Мишу приветливо ему улыбается, и мы все, как мне кажется, понимаем, что Пако обрел сейчас дочь, во всяком случае, на время полета. Это доставляет мне некоторое удовольствие, потому что Пако, несмотря на свои чисто французские недостатки, которых у него, как я подозреваю, полным-полно, мне симпатичен. Но я вижу, что мадам Эдмонд, наоборот, бросает на Пако старательно избегающего на нее смотреть насмешливый взгляд, а мадам Мюрзек слева от меня каменеет. Прежде чем она открывает рот, я понимаю, что сейчас она ринется в атаку. Начинает она сладким голосом, в котором словно бы нет и тени извительности. «Не кажется ли вам, мадемуазель, что вы немного преувеличиваете, говоря о собственной линии?» «Нисколько не преувеличиваю. Я дома даже не стелила на ночь постель. Не могла себя заставить. Я ложилась прямо на покрывало». «Но не всегда же вы так поступали», — говорит мадам Мюрзек, все с той же опасной вкрадчивостью, словно стараясь нащупать наиболее уязвимую точку, чтобы безошибочно нанести удар. «После того, как Майк уехал в Мадрапур, всегда. Я целые дни валялась с сигаретой на постели и читала полицейские романы». «Но послушайте, дитя мое», — говорит Мюрзек ласковым тоном, призванным немного смягчить высказываемое ею порицание. «Ведь так бездельничать непростительно. Я не бездельничала, я ждала». «Чего же вы ждали?» «Я ждала Майка. Когда полгода назад Майк меня бросил, он возвратился в Соединенные Штаты, а потом написал мне, что на средства какой-то компании, которая ищет золото, отправляется в Мадрапур». «Золото в Мадрапуре?» — с удивлением спрашивает Блаватский. «Вы знали об этом, Караман?» «Никогда об этом не слышал». Они глядят друг на друга, потом на Мишу, но, видя, что их короткий обмен репликами поверг ее в явную растерянность, замолкают. Теперь беспощадные синие глаза Мюрзек вспыхивают. Преувеличенно слащавым тоном она обращается к Мишу. «А этот Майк?» Она прерывает себя, потом продолжает с фальшивой доброжелательностью. «А этот Майк, я полагаю, ваш жених?» «В каком-то смысле да», — отвечает Мишу. «И этот Майк», — говорит Мюрзек, наклоняясь вперед и нервно сплетая на коленях свои худые пальцы. «И этот Майк», — говорит она с любезной улыбкой, которая обнажает ее желтые от никотина зубы, «написал вам из Мадрапура?» «Нет», — говорит Мишу и внезапно пугается, словно тоже догадалась, какой удар ей собираются нанести. «Майк», — продолжает она с виноватым видом, — «вообще редко пишет». Мюрзек облизывает языком пересохшие губы. «Выходит, Майк не просил вас приехать к нему в Мадрапур?» «Нет». Мюрзек выпрямляется и, вытаращив горящие глаза, обращает к Мишу свою желтую физиономию. «В таком случае», — говорит она тихим свистящим голосом, — «откуда вы знаете, что застанете его в Мадрапуре, когда вы туда прилетите?» Глава третья. Мишу открывает рот, но не может произнести ни слова. У нее опускаются углы губ, лицо дрожит, будто она получила пощечину. Все, что происходит следом, надрывает нам сердце. Мишу смотрит на мадам Мюрзек с умоляющим видом, словно она одна может восстановить то, что сама же с таким искусством разрушила. Но мадам Мюрзек не смягчается. Она молчит, опускает глаза и, чуть заметно улыбнувшись, проводит ладонью по юбке, точно желая ее расправить. Не знаю почему, но этот жест окончательно делает ее для всех ненавистной. В холоде, сковавшем салон после реплики Мюрзек, мадам Эдмонд встает, и еще до того, как она успевает шагнуть вперед, мы уже знаем, что сейчас она пересечет круг и направится в туалет. Это одно из неудобств кругового размещения мест. Никто не может облегчить мочевой пузырь без того, чтобы об этом тут же не узнали все остальные. Чтобы добраться до занавески туристического класса, мадам Эдмонд надо сделать не больше 5-6 шагов, но делая их, она вся колышется, и мы, сидящие в правом полукруге, все, кроме индуса, смотрим на это колыхание. Плотно облегающее ее зеленое платье в крупных черных разводах было выбрано ею не без расчета. Пониже спины на нем красуются два крупных орнамента, и движение усиливает их декоративный эффект. За этими орнаментами мы и следим. Как только занавеска за ними закрылась, Пако покидает свое место, пересекает круг и опускается в кресло, которое освободила мадам Эдмонд. На свой манер, грубоватый и простодушно, он пытается утешить Мишу, и, что, пожалуй, уже неосторожно с его стороны, возвратить ей надежду. Пако всех нас просто умиляет отеческими чувствами, которые можно прочесть в его круглых, выпученных, больше обычного глазах. От усилий убедить Мишу, лысина его порозовела. Надо честно признать, что он не слишком-то умело отстаивает свою правоту, но как большой добрый пес исполнен готовности всегда оказать услугу. И всех удивляет грубость мадам Эдмонд, которая вновь, появившись в салоне, говорит резким тоном, сверкая глазами: «Прошу освободить мое место. Садиться на ваше я не собираюсь». Пако краснеет, но, к моему немалому удивлению, не отвечает на этот оскорбительный выпад. Он встает и, повернувшись без единого слова, с тем же напыщенным и одновременно неловким видом, который делает все его движения немного смешными, возвращается к своему креслу. Я изумлен, видя, как этот человек, столь вспыльчивый и тщеславный, не пикнув, стерпел грубый окрик, и с этой минуты у меня возникает ощущение, что мадам Эдмонд и он знают друг друга, и что Пако по каким-то причинам не имеет желания вступать с ними в спор. Что до мадам Эдмонд, пора, наконец, сказать о ней. Ну, конечно, разве может она не гордиться собственным телом? Крупная, светловолосая, хорошо сложенная, супругой грудью, которая прекрасно обходится без бюстгальтера, и оба тугих соска дерзко торчат под тканью платья, мадам Эдмонд пристально смотрит на всех сидящих в салоне мужчин, смотрит затуманенными глазами и, приоткрыв рот, словно от одного только их вида у нее слюнки текут. Своим ртом она вообще играет очень охотно и имеет привычку, глядя на вас, все время облизывать круговыми движениями губы. И вы поневоле начинаете думать, что являетесь для нее лакомым куском. Вначале я увидел мадам Эдмонд безобидную нимфоманку, но нечто непреклонное, каменное, порой мелькающее у нее в глазах, привело меня к заключению, что в этом выставляемом на показ разгуле секса есть свой расчет. Приветливая и ласковая, эта дама будет вас, разумеется, усердно обхаживать, но отнюдь не из одной лишь любезности. Ее платье с так удачно размещенными разводами не позволит вам ни на мгновение забыть об упругости ее бюста, о необъяснимой способности ее сосков всегда пребывать в напряжении. К тому же она щедро открывает для обзора ее нижние конечности. Глядя на них, задаешься вопросом, как им удается быть такими ладными и стройными, если она так мало пользуется ими для ходьбы или бега? Но все же я не решаюсь видеть в них только дар Божий, ибо дар тратится безоглядно, тогда как мадам Эдмонд управляет своим хозяйством довольно расчетливо. С той минуты, когда я сел в свое кресло, я наблюдал, как она, играя глазами и ртом, ласкает манящими взорами всех имеющихся в наличии мужчин, исключая Пако. Это исключение, даже еще до злобной ее выходки против Пако, меня и насторожило, тем более, что сам лысый господин тоже ни на миг не позволил своему взгляду скользнуть в направлении мадам Эдмонд, а ведь она не может не привлекать к себе внимания. Даже Караман и тот несколько раз едва не угодил в ловушку, при всей своей, казалось бы, защищенности от соблазнов подобного рода. В последний раз, взглянув на бортпроводницу, она неподвижно сидит с опущенными глазами, сложив на коленях руки, я, в свою очередь, тоже смежаю веки и, должно быть, мгновенно засыпаю, ибо сразу оказываюсь в мире сновидений. Не буду сейчас, во всяком случае, в подробностях рассказывать свой сон. Он был тягостен и неоригинален, и крутился, хотя и в разных вариантах, вокруг одной единственной темы, вокруг пропажи. Я на вокзале, я ставлю на пол чемодан, чтобы взять билет, я оборачиваюсь, чемодан исчез. Место действия меняется. Я брожу по многоярусной автомобильной стоянке у площади Мадлен в Париже. Я не могу вспомнить, на каком уровне я поставил машину, я обхожу все подземные этажи, машины нет. Я гуляю вместе с бортпроводницей в лесу Рамбуе, очень высокие папоротники, я иду впереди, пробивая ей путь, оборачиваюсь, ее уже нет, я зову ее. Вокруг сгущается туман, и одновременно наступает ночь. Я зову ее снова, поворачиваю обратно. Раза два или три в разных направлениях я вижу среди деревьев ее силуэт. Я всякий раз устремляюсь ей навстречу, но по мере того, как я пытаюсь приблизиться к ней, ее силуэт отступает. Я как безумный бегу, она совсем исчезает во мгле. Просыпаюсь с бешено бьющимся сердцем, весь в поту. Бортпроводница спокойно сидит на своем месте, во всяком случае ее телесная оболочка. Но где она сама, эта женщина, что живет по ту сторону своих ощущений? Или своей, такой похожей на искреннюю улыбку? Я отвожу глаза, я замечаю Пако, его гладкий пламенеющий череп, его глаза, вылезающие из орбит под напором гнетущих его мыслей. Как получилось, говорит он, глядя на Карамана, что в Париже для меня оказалось невозможно найти карту Мадрапура. Вам бы это не удалось и в Лондоне, говорит Караман, кривя губу. И единственные карты этого региона индийские, а правительство Индии не признает существование независимого Мадрапура. На картах даже такого названия нет. В таком случае, говорит Пако с широкой улыбкой, если такого названия нет на картах, откуда мы знаем, что Мадрапур существует? Караман свой черед тоже улыбается, сохраняя при этом чопорный вид. Я полагаю, говорит он с иронией, это произошло потому, что туда уже кто-то ездил. после чего опять наступает молчание. И кажется, будто ирония обращается как бумеранг на самого Карамана. Похоже, что никто из пассажиров нашего самолета не бывал в Мадрапуре, и если кто-то и был, не считает нужным об этом сказать. Я гляжу наугад на Христополоса, но его лицо, надежно укрытое беспокойно бегающими глазками и огромными усами, непроницаемо. «Мадемуазель», — говорит Бушуа, изможденный компаньон Пако, — «был ли уже до этого хотя бы один рейс на Мадрапур?» «Дорогой мой, ведь бортпроводница уже ответила на ваш вопрос», — говорит Пако с нетерпеливостью, которая меня удивляет, и продолжает таким же раздраженным тоном. «Она еще раньше сказала, что это первый полет. Правда, мадемуазель?» Бортпроводница утвердительно кивает головой. Я отмечаю, что лицо ее снова утратило живые краски, и она судорожно вцепилась ногтями в юбку. Непонятная реакция. В конечном счете, ее ли вина, что наш полет является первым? «Истина такова», — говорит Блаватский, который, кажется, на сей раз не очень уверен в себе. «Истина такова, что о Мадрапуре мы знаем лишь то, что нам сообщила в своем письме ВПМ. Индия об этом безмолвствует. И Китай тоже». «Что такое ВПМ?» — неожиданно спрашивает миссис Баннистер с беспечной небрежностью. Мы все немного удивлены, что левый полукруг вторгается в беседу, которую ведут между собой мужчины правого полукруга. Однако удивление быстро проходит, и Караман учтиво, но с оттенком снисходительности, отвечает. «ВПМ — это временное правительство Мадрапура». «Так вы француженка, мадам?» — добавляет он. «Я думаю, что вы американка». «Я дочь герцога Буательского», — говорит миссис Баннистер с царственной простотой. На всех сидящих в салоне, кроме Мюрзек, которая громко хмыкает, эти слова производят сильное впечатление. Все мы немного снобы, даже Блаватский, который теперь смотрит на миссис Баннистер новыми глазами. «Почему же оно временное?» — спрашивает миссис Баннистер. Ее пронзительные насмешливые глаза упираются в Карамана, но шея и корпус при этом кокетливо изгибаются в сторону Манзони. Она должна быть очень довольна, что он знает теперь, кто она. На весах обольщения титулованные предки могут в конечном счете и перетянуть прелесть 20 юных лет Мишу. Караман слегка наклоняет голову к миссис Баннистер, делая это немного неловко, но по-светски любезно, словно он предоставляет свою персону, а также и Кэ Дорсе, в полное распоряжение герцогской семьи. Кэ-Дорсе, Министерство иностранных дел, расположено на набережной Кэ-Дорсе в Париже. Почти все французские дипломаты, как я давно уже заметил, тайные роялисты. Да и сам я, сколько бы ни хорохорился здесь, должен признаться, что обожаю листать книги дворянских родов и всякие светские справочники, хотя они в большинстве случаев чистейшая фикция. Караман говорит проникновенным голосом. То, что сказал сейчас мсье Блаватский, совершенно верно, мадам. И потому, как он произносит это, мадам, я ощущаю, насколько он сожалеет, что не может сказать госпожа герцогиня, ибо на миссис Баннистер, занимающей ввиду своего пола более низкую ступень социальной иерархии, лежит лишь отблеск гордого титула. И он уверенно, сознанием дела, продолжает. Я позволю себе повторить то, что сказал мсье Блаватский. Индия упорно не отвечает на наши запросы по поводу Мадрапура. Все, что мы знаем о Мадрапуре, приходит нам через ВПМ. Коротко говоря, из сообщений ВПМ следует, что Мадрапур – государство на севере Индии, к востоку от Бутана. Он имеет общую границу с Китаем, который, если верить слухам, снабжает его оружием. По данным все того же ВПМ, в 1956 году Махараджа Мадрапура уже готов был войти в состав Союза индийских княжеств, когда его подданные изгнали его из страны, и Мадрапур практически стал независимым. «Что вы имеете в виду под «практически независимым»?» — спрашивает Блаватский, и его глаза за толстыми стеклами смотрят недоверчиво и внимательно. «Слово «практически» — англицизм, который, собственно, ничего не означает», — говорит Караман с тонкой улыбкой, предназначенной не столько Блаватскому, сколько миссис Баннистер. Если не считать, может быть, того, что Индия не захотела обременять себя бесконечной борьбой с мятежниками, живущими в высокогорных лесных районах и, вероятнее всего, в обстановке полного бездорожья. «Как? Полного бездорожья?» — в сильном волнении восклицает Пако. «Но меня совершенно не устраивает, если там нет дорог. Как же я буду тогда вывозить свои бревна?» «Свои бревна?» — говорит миссис Баннистер, поднимая с проказливым и прелестно легкомысленным видом брови и наклоняясь вперед, чтобы Манзони, которого Робби загораживает от нее, мог видеть ее профиль, не лишенный, надо сказать, очарования, несмотря на остренький носик. «Речь идет о древесных стволах», — охотно поясняет Караман. «Псепако импортирует во Францию деловую древесину». Миссис Баннистер благосклонно, но сдержанно кивает головой в сторону Пако, словно ее управляющий только что представил ей весьма достойного арендатора, но всех этих тонкостей Пако не замечает. С побагровевшей лысиной, с выпученными глазами, он переводит озабоченный взгляд с Карамана на Блаватского. Выдвинув вперед массивный подбородок с ямочкой и обнажив свои крупные зубы, Блаватский улыбается. В то же время в его маленьких и пронзительных серых глазках что-то поблескивает, и это наводит на размышление. Блаватский не забыл свои стычки с Пако. А ведь он, несмотря на свой смех, на игривость манер и грубоватость простецкого парня, безусловно, злопамятен. «Как я могу это знать?» — говорит он с добродушным видом, отводя руки в стороны от своего дородного туловища. «Мы почти ничего не знаем о Мадрапуре. Есть люди, которые надеются найти там золото. Другие...» Острый, как бритва, взгляд на Карамана. «Нефть! Третий!» — на Христополоса он не смотрит, но взгляд его становится жестким. «Наркотики! А вот вы им все пако! Деловую древесину? Почему бы и нет?» Он еще шире разводит руки. «В конце концов, если Мадрапур действительно существует, и если он в самом деле находится там, где нам говорят, то уж чего-чего, а лесов там хватает!» «А дороги, — говорит Пако, — дороги! Мне абсолютно необходимы дороги!» И в его тоне звучит капризная требовательность, которую я нахожу комичной. «Или на худой конец какие-нибудь тропы!» «Уж тут вы, пожалуй, слишком многого требуете, — говорит Блаватский, сделанным добродушием и жестом бессилия. По моим сведениям, за их достоверность я не ручаюсь, мы должны приземлиться на китайском аэродроме, расположенном на границе нового государства. А оттуда вертолеты доставят нас в Мадрапур. Вы не можете не признать, что все это отнюдь не свидетельствует о наличии дорог или даже троп». Пако поворачивается к Караману и смотрит на него с упреком и возмущением. «В этом случае, — говорит он со свойственной французам привычкой, — первым делом винить правительство, когда у них не ладится что-то в делах. Надо было меня предупредить, я бы избавил себя от ненужных хлопот. Насколько мне известно, — с бесстрастным видом говорит Караман, — вы с нами не посоветовались, прежде чем предпринять это путешествие?» «Вы знаете, не хуже меня, — резко парирует Пако, — как это все проходит у вас в министерствах. Мне бы предложили представить целую кучу бумаг, и ответа я дождался, чтобы не раньше, чем через полгода. О несоблюдении коммерческой тайны я уж не говорю, а мне совсем не улыбалось вызывать подозрения у моих конкурентов». Но тогда, — очень сухо отвечает Караман, и губа его вздергивается несколько больше обычного, — «тогда вы не можете нас упрекать, что мы не сообщили вам, с каким риском сопряжен ваш проект, поскольку мы не были о нем предупреждены». Обнажив все зубы, Блаватский с удовлетворением взирает на эту кисло-сладкую перепалку двух французов. А меня поражает даже не столько их взаимная враждебность, сколько тот факт, что промышленник Пако, стоящий во главе достаточно крупной фирмы, пошел на эту рискованную затею, располагая такой скудной информацией. Если только он не решил опять, он за слай, прогуляться в Индию за счет своей фирмы. Тайком. Но зачем в таком случае брать себе в попутчики Бушуа, который одновременно его правая рука и наставник? А ведь он прелюбопытнейшая фигура, этот Бушуа. Он излучает таинственность, свойственную по-настоящему неприметным людям. Ни одной яркой черты, только невероятная худоба, никакого выражения в пустых глазах и ни одной особой приметы, кроме привычки, не переставая перебирать колоду карт. Существо, по крайней мере, внешне заурядное, серое, легко заменяемое, как стандартная деталь, существо, которое невозможно отнести ни к одному человеческому типу. Я говорю о человеческом типе, а не о социальной группе, ибо в этом плане его классифицировать просто. Бушуа принадлежит к администраторам высокого класса. Пако представил его как свою правую руку. И эта правая рука за 30 лет работы в фирме наверняка прекрасно выучилась не замечать того, что делает левая рука. Несомненно, Бушуа — тот редкостный человек, заполучить которого мечтают все директора предприятий, человек, обладающий избирательной честностью, неспособный по самому складу своей натуры нанести хозяину даже грошовый ущерб, но при этом усердно помогающий ему без зазрения совести облапошивать клиентов. Во всяком случае, так мне видится. Бушуа, Пако, их взаимоотношения внутри фирмы. Но я, разумеется, могу ошибаться. Быть может, мсье Пако промышленник, наделенный маниакальной порядочностью, и налоговому управлению ни разу не удалось оспорить сумму его накладных расходов. К тому же он носит петлицы, ленточку почетного легиона и значок ротари-клуба. Престижная международная благотворительная организация, в которую принимаются люди, достигшие высшей степени профессионализма в своей области. Таким образом, перед нами человек, чьи высокие качества оценены по достоинству и ручательству, в добропорядочности которого были дважды подтверждены. Блаватский поплотнее устраивается в кресле и, полуприкрыв глаза, попеременно следит из-за толстых стекол очков за Пако и Караманом. Он почему-то напоминает мне сейчас огромного кота, подстерегающего добычу. «В сущности, все же есть способ, мистер Пако», — снова вступает он в беседу. «Хочу отметить, что он его величает мистером Пако, тогда как меня имеет наглость именовать просто сэр Джусом. Все же есть один способ вывоза вашей древесины, во всяком случае, если Мадрапуры вправду находятся именно там, где нам говорят. Способ такой. Спуститься вниз по Брахмапутре, потом по Гангу, который выведет вас в Бенгальский залив. Так что же мне мешает это сделать?» — говорит Пако с искрой надежды в своих круглых выпученных глазах. Блаватский смотрит на него, явно веселясь. «Индия, разумеется», — говорит он, и добавляет, бросая быстрый взгляд на Карамана. «Это относится также и к нефти». «Индия?» — спрашивает Пако. «Брахмапутра, Ганга, Бенгальский залив — это Индия», — говорит менторским тоном Блаватский. «Я не вижу причин, почему Индия должна позволять вывозить через свою территорию сырье из государства, которое она рассматривает в лучшем случае как взбунтовавшийся протекторат». Следует пауза. Караман, он сидит в своем кресле немного расслабившись, но отнюдь не развалясь. Прическа у него по-прежнему безукоризненная, и галстук повязан все так же аккуратно. Не позволяет себе ни малейшего замечания. Он опять погрузился или делает вид, что погрузился в чтение Монда. Пако слишком подавлен, чтобы как-то реагировать на эти слова. И Блаватский непременно остался бы хозяином положения, если бы в разговор не вмешалась, причем с огромной самоуверенностью, которую придает ей наличие титулованной родни, миссис Баннистер. «Все Блаватский», — говорит она смеющимся голосом, склоняя на бок изящную шею, пуская в ход все свои чары. Но к Блаватскому эти ее маневры имеют лишь косвенное отношение. Главный объект всех ее попыток обольщения по-прежнему тот же. «Упоминая Мадрапур, вы всякий раз говорите о нем так, словно не верите в его существование». «Я верю в него довольно слабо, миссис Баннистер», — говорит Блаватский, пытаясь выдержать светский тон. «Эта роль не слишком ему подходит». Разумеется, он достаточно ловок, чтобы изобразить хорошие манеры, но это мало совместимо с агрессивностью поведения, которую он явно предпочитает. Впрочем, он тут же отказывается от галантного поединка с миссис Баннистер и, торопясь поскорее сменить рапиру на более привычный ему топор абордажного боя, старается подыскать другого противника. «Но все же я сделал заметные успехи в этом деле», — говорит он с коротким смешком. «Еще недавно я считал, что ВПМ — чистейшая выдумка Кедурсе». Говоря это, он с вызовом смотрит на Карамана. Но тот, не отрывая глаз от Монда, довольствуется своей обычной гримаской и чуть заметно пожимает плечами. Блаватский улыбается. «По правде сказать», — продолжает он своим тягучим голосом, — «я несколько изменил свое мнение. Когда я нашел в списке пассажиров чартерного рейса фамилию мсье Карамана, я вот что себе сказал. Если мсье Караман отправляется в путешествие ради того, чтобы убедиться на месте, что мадрапурская нефть не миф, значит, Мадрапур, возможно, и в самом деле существует. А также торговля наркотиками через Мадрапур. Меня опять удивляет та безмятежная откровенность, с какой Блаватский раскрывает перед Христополосом свои карты. Но дальше он ведет себя еще откровеннее, высказывается уже совсем напрямик. «Мистер Христополос», — любезно говорит Блаватский, — «вы уже бывали в Мадрапуре?» «Нет», — отвечает Христополос, — «его черные глаза начинают метаться во все стороны, как два встревоженных зверька». «И, следовательно, вы не можете мне сказать, есть ли наркотики в Мадрапуре?» «Нет», — повторяет Христополос, пожалуй, с несколько излишней торопливостью и энергией. Блаватский добродушно улыбается. «Короче говоря, вы находитесь в такой же ситуации, что и Караман по отношению к нефти?» Здесь Блаватский наносит двойной удар. Конечно, сравнение с Христополосом вряд ли может доставить французскому дипломату удовольствие, но Караман и ухом не ведет. Традиционная дипломатия, во всяком случае, обладает тем неоспоримым достоинством, что она приучает вас хорошо переносить удары. Что до Христополоса, он багровеет и громко говорит на скверном английском. «Как вам не стыдно, мистер Блаватский, вы не имеете права утверждать, что я интересуюсь наркотиками?» Мне кажется, что эта его реплика звучит не слишком убедительно. «Разумеется», — говорит Блаватский, обнажая свои клыки, — «я не имею права, в особенности публично, выступать с утверждениями подобного рода, и вы с полным основанием можете подать на меня в суд». «Что ж, подавайте», — заключает он с торжествующим видом. Христополос гневно пыхтит свои роскошные черные усы, скрещивает на брюшке короткие руки и на родном языке, который я понимаю, в полголоса выдает целую серию неподдающихся переводу ругательств. Идиомы средиземноморского бассейна вообще отличаются изощренным сквернословием, но изощренность Христополоса меня поражает. Передо мной проходит вся родня Блаватского вплоть до десятого колена. Такое волнение, очевидно, усиливает у Христополоса и без того бурную секрецию всех желез, ибо по щекам у него обильно струится пот, а источаемый им запах становится таким густым и насыщенным, что доходит даже до меня. Говоря по совести, в эту минуту мне становится жаль беднягу Пако, сидящего с ним рядом. «Ну, а вот я», — неожиданно говорит миссис Баннистер веселым и легкомысленным тоном, стараясь казаться моложе в глазах Манзони, но на меня этот тон производит противоположный эффект, «я надеюсь, что мне удастся отыскать в Мадрапуре тот великолепный четырехзвездный отель, проспект которого я как-то держала в руках. Мне совсем не улыбается спать в шалаше и умываться водой из лужи». Уже некоторое время я ощущаю сильную надобность отправиться в хвост самолета, и вы, наверное, сочтете меня немного смешным, но я долго не могу на это решиться на виду у всех этих людей, а главное, на виду у бортпроводницы. Я прекрасно сознаю, насколько инфантильны эти мои колебания, но нужда моя стала совсем уж неотложной, когда я, наконец, решился покинуть свое кресло. Я прохожу через туристический класс, удивляясь пустоте салона и особенно тому, что компания чартерных перевозок сочла этот полет рентабельным всего при 15 пассажирах на борту. И вот, наконец, я у цели, но тут за спиной у себя слышу голос. «Мистер Серджиус». Я оборачиваюсь за мной, следом идет Пако. «Мистер Серджиус», — говорит он, — «вы, несомненно, много вращались в международных кругах. Что нам следует обо всем этом думать? Об этом полете, о Мадрапуре? Не являемся ли мы жертвами колоссальной мистификации?» При этом он смотрит на левый лацкан моего пиджака и с удивлением, даже, я полагаю, с огорчением, видит, что он пустой. «Знаете, — говорю я, переминаясь с ноги на ногу, ибо теперь, когда я принял стоячее положение, дальше терпеть мне уж совсем не вмоготу, на свете есть люди, которые считают, что сама наша жизнь — ничто иное, как колоссальная мистификация. Мы рождаемся, плодим себе подобных и умираем. Разве во всем этом есть какой-либо смысл?» Все Пако смотрят на меня круглыми глазами. Из-за выпуклых глазных яблок это, пожалуй, даже и не метафора. И я чувствую, что сам удивляюсь, как мог я сморозить подобную глупость. «А этот Блаватский», — продолжает, понижая голос Пако, — «он что, и в самом деле тот, за кого себя выдает?» «Вполне возможно. Все равно он отвратителен. Да нет, он просто выполняет свои обязанности, только и всего». И я продолжаю. «Извините, все Пако, но... когда вы меня окликнули, я недвусмысленно показываю на хвост самолета. «Простите, простите», — говорит Пако, — «и с поразительной бесцеремонностью людей, для которых те неудобства, которые они вам причиняют, сущий пустяк», — добавляет, — «вы позволите мне задать вам последний вопрос? Почему, на ваш взгляд, Блаватский нас не любит?» «Нас?» — говорю я. «Вы хотите сказать Карамана и вас лично или французов вообще?» «Французов вообще!» Вот уж типично французский вопрос, довольно ядовито говорю я. Мой мочевой пузырь вот-вот разорвется. Французы всегда считают, что весь мир должен их обожать. И однако, спрошу я вас, что в них такого по сравнению с другими народами, чтобы их следовало так уж обожать? На этом я обрываю разговор, поворачиваюсь спиной и бегу в туалет. Подобные уголки на борту самолета всегда тесны, неудобны, в них довольно душно и здорово трясет. И однако, после того, как я, наконец, удовлетворил свою неотложную нужду и мог никуда уже не спешить, я вдруг с удивлением обнаруживаю, что погрузился в размышления. Прошу мне поверить, я сам понимаю всю неуместность в подобном месте. Короче говоря, я корю себя за ту глупость, которую я только что ляпнул Пако. Мы рождаемся, плодим себе подобных и умираем. Разве во всем этом есть какой-либо смысл? В этих словах я не узнаю своей жизненной философии. Я терзаюсь угрызениями совести. Как мог я позволить себе замечание такого сорта? Ведь я, как верующий, претендую на знание правды о смысле жизни. Ибо я отнюдь не Эдип. Я не убивал своего небесного отца. И если он меня породил, то сделал это ради того, чтобы я мог заслужить спасение на земле, чтобы мне позволено было, пройдя испытание, занять место у его престола. Ах, разумеется, у меня есть право невинно развлечься во время пути и сотворить ненадолго свой маленький рай с бортпроводницей в качестве супруги в Мадрапурском 4-звездном отеле. Но даже в этом раю я буду жить словно бы проездом, транзитом. В конечном счете, самое главное для меня — с честью выдержать испытание перед лицом Творца. Нет, никакой ошибки тут быть не может. Подлинный смысл моей жизни именно в том, что произойдет со мной после смерти. А это весьма далеко от абсурдности мира, который провозгласил я в злополучной фразе, сказанной мною Пако. О, знаю, знаю. Мне скажут, да и мои собственные сомнения тоже подсказывают мне. Я лишь заставляю абсурдное отступить на один шаг, но вряд ли можно признать нормальным жить всю свою жизнь в предвидении того, что случится или не случится, когда я перестану дышать. Не находя вне своей веры никакого ответа на это сомнение, я отмечаю его, но полностью его уничтожить мне не удается. Когда я возвращаюсь в первый класс, какое-то внезапное предчувствие задерживает меня перед занавеской, отделяющей его от туристического класса, и я слышу, как миссис Баннистер изощряется в остроумии на мой счет, вероятно, желая лишний раз блеснуть перед Манзони. «Дорогая», — говорит она по-английски, обращаясь, конечно, к миссис Бойт. «Иметь подобную внешность просто непозволительно. У него такой вид, будто он вышел из доисторической пещеры. У меня от него по спине мурашки бегут», — смех. «Скажите, вы уверены, что это не плод союза Кинг-Конга с той несчастной женщиной, ну, вы знаете, о ком я, та, что с Empire State Building?» Несмотря на некоторые, скажем так, смех, несоответствие, когда он схватил за руку стюардессу, я решила, что сейчас он начнет сдирать с нее все точно с луковицы, смех. «My dear!» — смеясь, восклицает миссис Бойт тоном слабого протеста, который на самом деле поощряет на дальнейшие высказывания. Но мне достаточно и того, что я услышал. Вхожу оскорбленный, злой, воцаряется тишина, я деревянно сажусь и с упреком смотрю на миссис Баннистер. Это дает мгновенный эффект. Она отвечает мне быстрым, понимающим взглядом и пленительной полуулыбкой. Улыбка и взгляд сопровождают друг друга, являя собой истинный шедевр кокетливости, бесстыдства и светской непринужденности. Можно подумать, что... Но она ведь и добивается того, чтобы я так подумал, что... Мурашки, которые бегут у нее по спине от моего вида, вызваны не одним только страхом. Впрочем, и миссис Бойт смущена не больше, чем ее приятельница. Глядя на этих женщин, которые были, как мне казалось, достойны самого высокого уважения, я спрашиваю себя, то, что в них раньше представлялось мне сердечностью, не является ли в конечном счете всего лишь признаком хороших манер? У меня такое представление, вероятно, ложное, из-за этого мне частенько приходится испытывать разочарование, что женщина от того, что ее тело не имеет углов, и от того, что у нее нежное лицо, должна быть доброй и по-матерински ласковой. Когда даже при самом поверхностном с ней контакте она таковой не оказывается, я тотчас объявляю ее еретичкой, изменившей своему женскому предназначению, и начинаю относиться к ней с неприязнью. Это с моей стороны ошибка. Как, вероятно, также ошибкой было влюбиться в мою стюардессу, влюбиться за то, что она со мной приветливо и дружески мне улыбается, как вот сейчас, желая меня утешить. Но что за чудо, однако, эта улыбка? Как быстро она снимает мою усталость, как успокаивает меня. Я сажусь. С интересом присматриваюсь и прислушиваюсь к тому, что происходит вокруг. Пока я отсутствовал, ситуация в салоне заметно изменилась, и возникла новая волна напряженности, не имеющая ничего общего ни с ВПМ, ни с деловой древесиной. В центре внимания находится теперь мадам Эдмонд. Перестав посылать всему наличному мужскому составу полупрофессиональные призывы, играя глазами, ртом, она, разумеется, не отказалась от обольщения, но теперь делает это с гораздо большей искренностью, имея в виду одну только мишу по левую руку, от которой она сидит. Мне не слышно, что именно она ей говорит, ибо говорит она очень тихо, в сугубо доверительной манере, хотя и довольно настойчиво. Но ее взгляды, ее оживление, тон ее голоса, ее поза вызывают в сознании образ, нет, не старшей сестры, старающейся утешить свою младшенькую, а образ мужчины, который пытается незаметно для окружающих, в данном случае даже более чем незаметно, скрытно приударить за женщиной. Ибо Мишу, принимая или желая принять за чистую монету эту игру, которая выдается за бескорыстное участие, в то же время смущена и взволнована заразительной силой тайного влечения. Она, можно сказать, уже соблазнена или, во всяком случае, околдована, хотя почти не отдает себе в этом отчета. Не буду преувеличивать наивность Мишу. Мне кажется маловероятным, чтобы она совсем уж не чувствовала, в чем тут дело. Но завороженная тем, что она пользуется таким вниманием, она предпочитает закрывать глаза на опасности. Ее действительное, притом полнейшее неведение относится к другому, гораздо более опасному пункту. Она не имеет ни малейшего представления о том, какого сорта особа мадам Эдмонд и куда может завести ее, Мишу, эта дружба. Таково, полагаю, и общее впечатление, возникшее у всех пассажиров, ибо разговоры в салоне полностью прекратились, и воцарилась напряженная тишина, которая, однако, ничуть не смущает мадам Эдмонд. Разрумянившись, трепеща, но ни на миг не теряя над собою контроля, она продолжает изливать на Мишу свои двусмысленные утешения. До нас доносятся только обрывки, взятые вне контекста, они не содержат ничего предосудительного, что, по всей видимости, делает наше вмешательство невозможным. А нам всем безумно хочется вмешаться, и больше всего этого хочет Пако. Он побагровел. Череп его блестит от пота, глаза почти вылезли из орбит. Он весь во власти гнева и вместе с тем страха. Его руки дрожат от усилий, которые ему приходится делать, чтобы сдержаться, чтобы помешать себе заговорить. На мой взгляд, сдержаться он не сумеет. Я уже отмечал, что этот человек, вероятно, достаточно жесткий в делах, несет в себе заряд душевной щедрости. Он ее уже проявил, когда вступился за Христополоса, хотя в том инциденте его собственные интересы не были задеты. Наше молчание, спрессованное из многих подавленных в себе порывов, внезапно обретает еще большую драматичность из-за борьбы, которую ведет с собой Пако. Он становится горячей точкой, в которой сходятся наши взоры. Атмосфера насыщена гнетущим ожиданием. На его вмешательство мы возлагаем наши последние надежды, настолько мы обеспокоены тем, что мадам Эдмонд совращает Мишу. Странное дело, никто из нас не считает Мишу способной за себя постоять, и Пако становится рыцарем, которому пассажиры молча поручают ее защиту. Пако, я полагаю, чувствует всю неотступность наших безмолвных просьб, и это заставляет его, наконец, решиться. У него вздуваются жилы на висках, лицо делается кирпично-красным, мы понимаем, что своего добились, и наш эгоизм опять берет верх. Каждый удобно устраивается в кресле и ждет, когда разразится скандал, который нам предстоит наблюдать, ничем не рискуя, ибо никого из нас он не должен коснуться.